все же прорвался», — произнес Беспалый, подходя ко мне и так же, как и я, наблюдая за перебранкой между капитаном и Гейрой. Судя по тому, что девушка начала активно размахивать руками, спор шел нешуточный. Жаль, что НПС умудрились повесить купол, изолирующий звуки. Лично мне было бы очень интересно их послушать. «Как видишь», — пожал я плечами. «Ты чего пришел?» «Договариваться? Зачем же еще?» — ухмыльнулся глава лазурных драконов. «Насколько я понял, именно этот замок император пожаловал тебе в награду. Однако самостоятельно захватить его ты не сможешь. Некому. Можешь, конечно, Феникс позвать, но тут уж наши интересы нарушаются. Никого пускать сюда мы не намерены. Да и не пойдет Феникс на конфликт ради такой точки. Больше потеряют. Следовательно, ты находишься не в очень выгодном положении. Однако мы готовы пойти на уступки и предоставить тебе и твоим рейдерам беспрепятственный проход к призракам. Их много, поэтому опыта хватит на оба клана». «Как щедро с вашей стороны!» — не сдержался я от сарказма. «Какие же условия ставишь?» «До тех пор, пока замок позволяет ускоренно прокачивать характеристики, ты не занимаешься его захватом. То есть он как бы твой, но по факту общий. Можем ввести условия. Если в течение, скажем, 3 месяцев ситуация не изменится, мы уйдем». «Угу. К этому моменту весь клан Лазурных получит 340-й уровень, и опыт с призраков просто не будет вам капать». «Как приятно осознавать, что мы друг друга поняли. Заключаем соглашение?» «Что будет, если я откажусь?» «Ничего». «Ничего?» «Ничего хорошего для тебя и твоего клана. Махан, я очень хорошо к тебе отношусь, но политика клана такова, что нам необходимо устранять конкурентов. Через 3 месяца будут межклановые соревнования, поэтому мы будем зубами цепляться за любую возможность стать первыми. Если твой клан стоит на нашем пути, мы сметем его, даже не задумываясь о последствиях. Повторяю, мы готовы позволить вам пользоваться здешними особенностями замка только при одном условии. Ты ничего не предпринимаешь для того, чтобы его захватить. Если ты не согласен, война продолжится. Очень не советую надеяться на иммунитет к урону от игроков, который ты получил. Поверь, запретить тебе находиться в этой локации гораздо проще, чем стараться отправить на перерождение». «Ты пойдешь против воли императора?» Удивленно поднял я бровь. «Я? Нет. Клан? Нет. Но Нарлак не относится напрямую к империи. Это независимый город свободных земель, и желание императора или властелина ему не указ. Пока ты будешь доказывать, что не верблюд, пройдут как раз те самые 3 месяца. Мы договорились?» «Мне нужно обсудить это внутри клана», — стараясь говорить нейтральным голосом, ответил я Беспалому. «Прямо сейчас у меня не было ни единственного козыря, кроме решения хранителя, о котором никто не знает. Поэтому нужно поговорить с Настей. Да и Плинта может предложить что-нибудь дельное. Но одно для себя я понял окончательно. Соглашаться на требования Беспалова я не намерен. Следовательно, между кланами Легенды Барлеоны и Лазурные Драконы — война. Пускай еще не явная, но неизбежная. И как-то меня особо не волнует, что нас всего 133 человека, включая добытчиков. А у Лазурных одних бойцов порядка 10 тысяч. Прогибаться я не буду». «Обсуди, тебя никто не торопит. Дня будет достаточно?» «Думаю, вполне. Ровно через 24 часа я жду ответа. Если его не будет, считаем, что ты отказался. В таком случае мы начинаем действовать». «Капитан, позвольте уточнить один момент», — обратился я к начальнику гарнизона, как только глава Лазурных оставил меня одного. «Граф?» «Скажите, как владетель, я могу запретить присутствие посторонних возле замка? Что для этого нужно сделать?» «Можете. Для этого необходимо разрешение Совета Нарлака. Данная территория относится к их юрисдикции. Как только вы получите такое постановление, в радиусе 500 метров от замка не будет ни одного свободного жителя, чье присутствие не согласовано с вами». «Благодарю за ответ. Я займусь этим вопросом». «Еще один вопрос. Гейра, она кто?» «Как я понял, она не принадлежит к вашим людям. Явно не наемник лазурных драконов и...» «Я понял вопрос», — прервал меня капитан. Гейра — один из отпрысков владетелей Гарниса, уничтоженного Урусаем. Она проходила обучение в войсках Императора, поэтому, когда узнала о случившемся, сразу же примчалась сюда, предварительно получив разрешение Совета. «Урусаем?» «Замок называется Альтамеда», — поправил я капитана. «Возможно, но у меня есть информация о таком названии». «В любом случае, не в названии дело. Если желаете контролировать присутствующих вокруг замка, получите разрешение Совета Нарлака. Прошу меня извинить, призраки начали новую атаку». «Так, Беспалый не просто так уверен в собственных силах. Если Совет Нарлака прикормлен лазурными, то никто не сможет приблизиться к Альтамеде. Кордоны стражников тут же отправят нарушителей в тюрьму. Следовательно, нужна массивная атака с четким осознанием, что у атакующих с Нарлаком будет ненависть. Феникс на это не пойдет. Зато я знаю того, кто может рискнуть». «Слушаю!» — в амулете раздался знакомый голос. «Эвалет, это Махан. Не буду ходить вокруг да около, перейду сразу к сути. Если мне потребуется несколько тысяч твоих бойцов на 3 месяца, можно будет это устроить?» Послышалось в амулете, поэтому я улыбнулся и продолжил. «Теперь подробно. Я честно и открыто рассказал дяде Анастарии о найденном месте прокачки и конфликте с лазурными драконами. В отличие от Феникса, Темный Легион не может иметь никаких интересов в этом городе. Во всяком случае, губернатор от Малабара в Нарлаке находится, а о представителях Картаса мэр не сказал ни слова. Если мне удастся надавить на совет, то Эвалет со своими людьми будет как нельзя кстати. Уверен, если Беспалого прогнать от Альтамеды, его не остановит ненависть с Нарлаком. Твои условия». Тут же ухватился за возможность прокачки Эвалет. «Мне не нужны конфликты между нашими бойцами. Призраков хватит на всех. Мне нужна защита и тотальное уничтожение всех игроков, кружащихся вокруг замка». «Принимается. Еще что-то?» «С призраков может что-то упасть, причем ценное. Мне не хотелось бы бегать к вам с просьбой показать или отдать это мне. Добыча с игроков — ваша». «Тоже адекватное требование». «И еще предлагаю заключить союз. Уверен, императору и властелину это понравится. Два клана противоположных фракций начали общаться и что-то вместе делать. К тому же мне нужны будут проверенные бойцы для Ока». «Ты его еще не отдал?» — переспросил Эвалет, показывая свою заинтересованность. «Мы же договаривались, что данное задание делаем вместе. Я от своих слов не отказываюсь. Мои юристы составят соглашение и отправят Лейте, Барсини и Анастарии. Они же у тебя занимаются всеми бумажными делами. Смотрю, вы много знаете о моем клане». Не смог удержаться я от едкого замечания. «Мир слухами полнится, Махан!» Даже сквозь амулет чувствовалось, что Эвалет очень доволен произведенным на меня впечатлением. «Как только мы заключим соглашение, ты можешь рассчитывать на 3000 бойцов. Однако мой совет — постарайся договориться с Нарлаком. Лазурных много, но я приглашу наемников, так что выбить мы их сможем. Стражники, сколько бы их ни было, тоже не проблема. Но портить отношения с городом не очень хочется. Так что постарайся этот вопрос решить. Мои люди будут в твоем распоряжении только после гарантии, что на них не набросятся стражи. Это мы тоже включим в соглашение». «Договорились. Можно сторонний вопрос? Скажи, вы уже с кинжалом Гераники разобрались?» «Еще нет. Но, как мне кажется, в течение недели-другой точно завершим этот сценарий. Подземелье найдено, осталось всего 2 босса, включая последнего, и дело в шляпе. Нет последних новостей от Феникса? Они прошли своего 2-го босса?» «К сожалению, не знаю. То, что подземелье нашли, факт, но насчет боссов... Ладно, я вечером у Эхкиллера спрошу. У тебя все?» «Вроде все, хотя... Скажи, как оно там, в Картасе? Не жалеете, что перешли?» «Некогда нам жалеть. Новое задание, новые способности, новое подземелье. Это как очутиться в новой неизведанной сказке, где за каждым кустом находится чудо чудное и диво дивное. Здесь действительно рай для исследований, и у меня бойцы неделями не выходят из игры, стараясь везде успеть первыми. Кстати, у меня есть приглашение на бал, устраиваемый в честь женитьбы одного нашего герцога с девушкой из Малабара. Приглашение на 2 персоны. Нет желания через неделю с Настей прилететь в гости? Посмотрите на наш дворец, сравните его с императорским. Поверь, он стоит того, чтобы потратить на него время. Безопасность я тебе гарантирую». «Настя уже в курсе?» — сразу же переспросил я. «Нет еще. Я планировал пригласить ее в начале следующей недели, но раз ты позвонил первым...» «Я согласен. Только одна просьба. Не говори ей ничего. Хочу сюрприз сделать». «Идет. Тогда резюмируем. С меня соглашение, с тебя распоряжение местных органов власти, что мы имеем право находиться на данной территории и координаты, если тебе понадобится наша помощь». «Договорились. Тогда отбой связи. Пойду выбивать бумаги». «Позволишь присесть рядом?» Приятный женский голос вывел меня из глубокой задумчивости о сути бытия и моего места в этом мире. Как я ни старался придумать грамотную последовательность действий с советом Нарлака, результат всегда заканчивался одним и тем же. Разбомбить этот город до основания и забыть о совете как о сущности. «Присаживайся, Гейра», — неопределенно взмахнул я рукой, приглашая девушку. «Рассказывай, чем могу тебе помочь». «Мне показалось, что это я могу помочь», — улыбнулась девушка, опускаясь на землю. «Наверняка у тебя, как у нового владетеля Урусая, возникли вопросы. Я пришла на них ответить». «Этот замок называется Альтамеда», — произнес я, однако в глазах девушки не мелькнуло ни единого огонька понимания. Поэтому добавил. «Хотя неважно. Причина, по которой ты хочешь уничтожить призраков, мне уже известна. Однако я не очень понимаю, как ты собралась проникнуть внутрь замка. Мне император сообщил, что только владетель имеет на это право». «Возможно, речь шла о свободных жителях, так как любой мой воин прекрасно может войти внутрь. Главное — пробиться». «Хорошо, оставим этот вопрос на потом. Скажи, какой резон пробиваться внутрь?» «Моих родных уже не вернуть. Однако где-то в замке должен находиться предмет, из-за которого призраки возрождаются, из-за которого замок прыгает с места на место. Я хочу его уничтожить». «Замок был проклят много веков назад властелином. Именно из-за этого он прыгает с места на место, а призраки не находят упокоения. Никаких предметов в нем нет». «Ни одна сила в Барлеоне, кроме, пожалуй, Создателя, не может наложить такое проклятие», как-то фанатично ответила Гейра. «Со временем проклятие источилось бы, поэтому нужна подпитка». «Есть и подпитка», — заверил я девушку. «Внутри этого творения», — я махнул рукой в сторону Альтамеды, «находится монстр, захвативший призраков. Именно он отправляет их. Именно он ответственен за то, что замок упал на Гларнис. В замке нет предмета, который нужно уничтожить. В нем есть монстр. Если ты поможешь мне с ним справиться, твой город будет отомщен». «Ты уверен?» — недоверчиво переспросила девушка. «Именно такую информацию сообщили мне император и властелин, и у меня нет оснований им не доверять», — ответил я, оставив на всякий случай себе лазейку. «В таком случае...» Гейра замешкалась на мгновение, после чего вскочила на ноги и торжественно произнесла. «Граф Махан! Прошу принять меня и моих людей на службу. До тех пор, пока жив монстр в замке, наш меч — твой меч. Отряд Гейры в количестве 30 воинов, 5 жрецов и 3 магов желает присоединиться к вашему клану до момента захвата Альтамеды. Желаете принять?» «Какие ограничения накладывает на меня ваше вступление?» Несмотря на дикое желание нажать кнопку «Принять», я решил уточнить основные моменты. Имея печальный опыт найма рабочей бригады, мне было прекрасно известно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Да и то, только для второй мышки. «Мы сами обеспечиваем себя едой, не требуем зарплаты, не участвуем в конфликтах между свободными людьми. Мы занимаемся только уничтожением монстра в замке и более ничем. Никаких дополнительных обязательств не требуется. Весь получаемый нами опыт идет либо в клановые очки, либо по решению владетеля замка в развитие замка. Вся добыча, полученная нами в период работы на владетеля, делится пополам между нами и им», — официальным тоном произнесла Гейра. «Это все?» «Нет. Смерть каждого бойца лежит целиком на моей ответственности, поэтому я выплачиваю за его смерть в клан от 10 до 50 тысяч золотых, в зависимости от ранга павшего. Если умру я, деньги перечислит банк. Сейчас же займусь этим вопросом». Но не бывает же так. Во мне просто все кричало. Во мне голосило ощущение, что здесь что-то нечисто. Не бывает таких сказочных подарков со стороны разработчиков. Не бывает и точка. «Расскажи об управлении. Твои приказы — мои приказы. Мной самостоятельно не принимается никаких решений. Я и мои люди беспрекословно выполняем все поручения, связанные с уничтожением монстра, засевшего в замке». «Что вы будете делать, если слова императора и властелина относительно монстра окажутся ложными?» «Призови своего императора, чтобы он подтвердил правдивость твоих слов, и в таком случае мы ничего не будем делать. Если монстра не окажется в замке, это будет не твоя вина». «В таком случае я принимаю тебя и твоих людей на службу», — произнес я, нажимая кнопку «Принять» и инстинктивно вжимая голову в плечи. «Сейчас должен произойти взрыв. Не меньше». Получено клановое достижение «Сказочные наемники». Наймите на службу отряд НПС численностью не менее 30 разумных, все члены которого выше 200 уровня. «Нашел время разбазаривать имущество», — отписался Лейте. «И так денег нету, еще и НПС нанял. По миру пойдем». «Типа ты нашего скрягу не знаешь. Наверняка нам еще и приплатили за то, чтобы на службу наняться». Растяпа не остался в стороне от произошедшего события. «Это же Махан! От него снега зимой не допросишься. Не то чтобы денег на наемников». «Мы будем готовы уже завтра к утру», — заверила меня Гейра. «Призраки, уничтоженные сегодня, еще не успеют возродиться к этому времени. Если я не нужна, займусь ремонтом. После сегодняшней атаки пострадало много вещей». Я мельком посмотрел на свои вещи и ухмыльнулся. Кроме цепочки, которую я так и не обновил, все остальные предметы были в идеальном состоянии. Даже не знаю, как прокачивать себе ремонтное дело. По всей видимости, оно у меня так и останется девственно нетронутым. Ну а то, что уже 6 единиц вкачано в эту специальность, — это мелочи. Как говорят, один раз не считается. Раздавшийся трезвон амулета оторвал меня от очень важного занятия — ничего не делания. Смысла лететь без Насти в Нарлак я не видел. Выходить на безопасную территорию — тоже. Поэтому просто сидел, смотрел на битву стражников с призраками и старался ни о чем не думать. К огромному удивлению, это получалось очень добротно. «Слушаю», — нажав кнопку приема, ответил я. «Махан, это Магдай! Ты просил призвать тебя на последнего босса Кровавой Косы. Собственно, мы уже на месте. Все зачистили. Остался только он. Тебя как, тянуть?» «Конечно! В таком случае сейчас маги построят портал призыва, и минуты через 3 мы тебя притащим. Отбой связи!»